Гессен-Кассельского и Голштинского. Чья бы сторона ни одержала верх, она будет искать мира с вашим величеством, потому что не захочет ради Лифляндии или Эстляндии потерять немецких владений. Герц опять уехал в Стокгольм. К концу декабря вместо него прискакал курьер с известием, что Карл XII 30 ноября убит при осаде Фридрихсгаля в Норвегии. В Швеции возникло две партии. Одна желала дать престол младшей сестре Карла, бывшей в замужестве за Гессен-Кассельским принцем. Другая держалась герцога Голштинского. Первая взяла верх. Герц и его земляки-голштинцы были арестованы. Но возникла еще и третья партия, дворянско-либеральная. Она находила удобное время для ограничения самодержавия в Швеции. Неопытный голштинский герцог после смерти Карла мог привлечь на свою сторону войско и заставить провозгласить себя королем. Тетка предупредила его. Она дала сенату обещание ограничить королевскую власть и получила корону в марте 1719 года. Либералы, ненавидевшие герца как чужеземца, постарались погубить голштинского дипломата. Он был казнен отрублением головы в Стокгольме. Ульрика Элеонора не отказалась продолжать переговоры с царем и отправила уполномоченных. Шведские уполномоченные начали попугивать русских уполномоченных возможностью приступить к более выгодным для Швеции соглашениям с другими державами. Но Остерман понимал состояние дел в Швеции. «Швеции, — писал он царю, — более всего необходим мир, и особенно с царским величеством, как сильнейшим неприятелем. С кем бы шведы ни заключали мира, это не спасет их от войны с Россией, а другие державы не станут проливать крови подданных и губить торговлю ради того, чтобы Швеции возвращена была Лифляндия. Если бы теперь царь нанес разорение обнищавшей Швеции, то этим бы принудил правительство к миру. Остерман в переговорах стоял на уступке России Эстляндии, Лифляндии, Ингерманландии, Выборга и части Карелии с крепостью Кексгольма, соглашаясь со стороны России заплатить в продолжении 2 лет 1 000 000 рублей. Так тянулось до июля 1719 года. По настоянию Остермана царь снарядил флот под начальством адмирала Апраксина из 30 военных кораблей, 130 галер и значительного числа малых судов. Он послал на нем войско для высадки в Швецию. В Балтийское море вошла английская эскадра под предлогом охранять английскую торговлю. Но на самом деле, как подозревал Петр, в помощь Швеции против России. Петр написал об этом Норрису, стоявшему с эскадрою на Копенгагенском рейде. Английский адмирал в ответе изъявлял удивление, что царь имеет такие подозрения. Петр издал манифест, в котором главной причиной войны России со Швецией выставлялось событие в Риге, когда шведский губернатор граф Дальберг оскорбил царя, не допустив его осматривать городские укрепления. Петр указывал, что по смерти Карла XII шведская корона не показывает наклонности к миру, предъявляет требования, на которые Россия не может согласиться, ищет враждебных для России союзов. Это обстоятельство побуждает царя с Божьей помощью внести войну в сердце шведского королевства. Война велась опустошительным образом. Русские плавали по шкерам вдоль берега, нападали на города и селения, старались разорять шведские рудники и заводы, составлявшие богатство Швеции. Так 7 августа 5000 русских напали на шведский завод в Лоште, захватили 13 тысяч тонн железа на свои суда, а все постройки уничтожили. Знаменитый мануфактурный город Норчопинг предан был пламени самими жителями, лишь бы не доставался неприятелю. Стокгольму угрожала опасность. Муж королевы выступал против русских, но не сделал им зла. Они разоряли шведские берега налетом, появляясь и исчезая. У шведов надежда была на английскую помощь адмирала Норриса, но он, не имея повеления короля, не решался начинать действий против русских. Английский уполномоченный при шведском дворе, лорд Картерет, прислал царю депешу, извещая, что адмирал Норрис не только покровительствует торговле английских подданных, но и поддерживает посредничество английского короля к окончанию войны. Норрис доводил до сведения царя, что английский король принимает на себя посредничество, убеждал царя прекратить все действия и показать расположение к миру. Петр из этого понял, что он в особе английского короля, помирившегося со Швецией в звании ганноверского курфюрста, наживал себе нового врага. Он написал королю Георгу письмо. Петр указывал на дружбу, существовавшую издавна между Россией и Англией, на пользу, какую извлекала Англия от этой дружбы. Жаловался на заявление Картерета и Норриса, доказывающие, что Англия по отношению к России становится во враждебное положение. Английский король указывал русскому государю на то, что предложения союза и дружбы давались со стороны России как бы с условием, чтобы Англия действовала враждебно против шведов, тогда как царь заводил интриги во вред английскому королю и в пользу претендента из дома Стюартов. Королю Георгу говорилось в ответе, небезызвестны были сношения английских противников царствующей династии. Известна была королю корреспонденция, которую царь завел с Испанией по вопросу о вторжении в Шотландию претендента, не говоря уже об интригах барона Герца, которого намерения открылись из захваченных у него бумаг. В другом ответе Георга Петру выставлялось на вид, что царь не допускал чужих послов к участию в оландских переговорах и делал это за тем, что у царя был план соединить свои силы с силами шведского короля, внести войну в германские владения и устроить нашествие на Шотландию. Царь послал в Стокгольм под белым флагом Остермана, надеясь, что, испытавший разорение, Швеция станет податливее. Шведская королева, ее супруг и аристократы говорили, что после нанесенных русскими опустошений мир заключить труднее. Остерман этим не обманулся и сказал одному аристократу: «Если у нас с вами будет война, то ваша форма правления недолго простоит, и дело окончится народным восстанием». Его уверяли, что народ не хочет мира. «Сегодня не хочет, завтра горячо захочет», — сказал Остерман. Итак, конгресс был порван в сентябре 1719 года. Во время Оландского конгресса с польским королем у Петра не ладилось. Август поддавался внушениям императора и французскому влиянию. Между панами образовалась партия, хотевшее освобождение польских земель от русского войска. С этой партией сблизился король. Петр приказывал Долгорукому внушать полякам, что русские войска посылаются в Польшу для охранения от коварных намерений короля Августа, который при пособии Венского двора думает установить наследственное правление в Польше и ограничить шляхетскую свободу. Чтобы не дать полякам сойтись с королем, из России присылались соболи для раздачи сеймовым послам Речи Посполитой, чтобы они не доводили сеймов до конца.